Макс, ты береги себя. Но когда уже прекратятся ваши большие мальчишеские игры? Мы все очень переживаем за тебя. Возвращайся скорее. И возвращайся к мирной жизни. Пожалуйста, не выдержав, всхлипнула Виктория в телефонной трубке. Колонна из 6 новейших панцирей СМ на шасси мощных бронированных КАМАЗов «Тайфун» двигалась по шоссе на юг. Грузовики буквально полностью укутаны лохматыми маскировочными сетями, которые не только прятали их от посторонних глаз, но и искажали тепловой след. Причем такая маскировка вовсе не казалась излишней, на украинскую разведку работали и американские спутники-шпионы, и самые большие в мире беспилотники Global Hawk. Это, не считая украинских дронов-разведчиков. Вместе с огневыми установками в колонне двигались технические и транспортно-заряжающие машины вместе с мобильным командным пунктом. Но батарея капитана полевого на марше прикрывала вместе с остальными машинами отдельного зенитного дивизиона гораздо более масштабную передислокацию. Колонна боевой техники растянулась по дороге гигантской стальной скалопендрой. Чего здесь только не было. Тяжелые лобастые танки Т-90 и Т-72 три последних модификаций, могучие 152-миллиметровые самоходки МСТАС, реактивные системы Торнадо, навьюченные разным армейским скарбом боевые машины пехоты БМП-3М со спаренными 100-миллиметровой и автоматической 30-миллиметровой пушками, бронетранспортеры БТР-82 с необитаемым огневым модулем. Огромное количество армейских грузовиков перевозило сотни тонн боеприпасов и другой амуниции. Мощь армии России поражала воображение. Теперь огромная страна играла в открытую. Русскоязычное население слабожанщины, Донбасса и Таврии защищало новейшее и самое эффективное в мире оружие. Но, как водится, имелась у всего этого масштаба и оборотная сторона. Гигантские колонны на марше оказались очень уязвимы для атак с воздуха. С немногочисленными устаревшими бомбардировщиками Су-24М и ударными вертолетами Ми-24 украинских воздушных сил успешно боролись стремительные сверхманевренные истребители воздушно-космических сил РФ Су-35С и Су-30М. А вот ударные беспилотники из-за своих гораздо меньших размеров представляли серьезную угрозу. В особенности турецкий разведывательно-ударный ПЛА Байрактар ТБ-2. Как показал опыт боев в Сирии и Ливии, ударный беспилотник, который мог нести от 2 до 4 управляемых бомб или ракет, стал главным противником российского комплекса «Панцирь-1». Максим Полевой помнил, как на учебных курсах и потом, на полигоне, разбирали каждую боевую ситуацию с участием «Байрактаров». Так, в феврале 2020 года, в провинции Идлиб в Сирии турецкими беспилотниками были поражены 2 «Панцирь-1». Однако вскоре Сирия подтянула к линии фронта дополнительные силы ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», и за 3 дня сбила 6 «Байрактаров» и еще 2 других ударных беспилотника. В 2019 году в Ливии против армии генерала Хафтара также применялись турецкие ударные беспилотники. К июню 2020 года «Байрактары» поразили не менее 7 за РПК «Панцирь-1». При том, что в основном сами комплексы или уже израсходовали свой боекомплект, или находились на марше в небоевой конфигурации, или попросту оказались брошены своими экипажами. Однако в общей сложности в конфликтах в Сирии и в Ливии российские за РПК «Панцирь-1» сбили 54 беспилотника «Байрактар» ценой потери 9 машин. Все это капитан Полевой и другие офицеры ПВО изучали очень тщательно, разрабатывая новую тактику противовоздушного боя против новой угрозы с неба. На территории Украины первые 6 единиц «Байрактар» ТБ-2 появились в январе 2019 года. Сначала командование ВСУ к ним относилось как к дорогой игрушке. Беспилотники охотно показывали журналистам, но понимание, как их эффективно использовать на поле боя, отсутствовало. Единственное, для чего они годились, так это для громогласных заявлений тогдашнего президента Петра Порошенко о том, как с помощью турецких беспилотников он отвоюет Донбасс у пророссийских сепаратистов. Но все изменил вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году. Азербайджанские ударные беспилотники, в том числе и «Байрактары», буквально вынесли систему ПВО армян. Правда, у них не было панцирей, да и выучка вместе с дисциплиной оказалась, мягко говоря, не на высоте. Тем не менее отношение к турецким разведывательно-ударным беспилотникам изменилось во всем мире. Командование украинской армии решило закупить еще 48 «Байрактаров» и даже наладить их сборку на территории страны с моторами запорожского производства. С весны 2021 года «Байрактары» были поставлены на боевое дежурство и регулярно летали на разведку вдоль границ Крыма и Донбасса, а также наблюдали за военными учениями Белоруссии и России. Первое боевое применение турецких беспилотников в армии Украины состоялось осенью 2021 года, когда ударом беспилотника была уничтожена одна из трех 122-мм гаубиц Д-30, обстреливавших украинские позиции в селе Гранитное на юге ДНР. Теперь же украинские войска старались разбить с помощью байрактаров наступающие колонны боевой техники русской коалиции. Судя по закрытым сообщениям о потерях, иногда это им удавалось. Ну что ж, противника недооценивать нельзя, так считал, полагаясь на собственный боевой опыт, и капитан Полевой. Скрежет, магистру, прием, пришло сообщение от головного дозора. Впереди, на некотором отдалении от колонны, шел десантный гусеничный БТР ЗД «Скрежет». Вместо башни у него стояла открытая площадка со спаренной зениткой ЗУ-23-2. Магистр на связи, прием. Макс жестом привлек внимание оператора и водителя машины. Смахнули птичку, она вела наблюдение, и, по-видимому, не одна. Как понял меня, прием. Понял тебя хорошо, «Скрежет». Азимут и другие данные, азимут, 40, удаление, 8. Понял тебя, конец связи. Макс быстро переключил каналы рации. Всем машинам, боевая тревога. Это магистр. Прием. Рассредоточиться, локаторы включать по моей команде. Возможны цели по азимуту 40 градусов, удаление, 8 километров. Вас понял, магистр, выполняю. Панцири СМ, непрерывно сигналя, выезжали на обочины дороги, перестраивались для отражения воздушного нападения сходу. Водители в угловатых, футуристического вида КАМАЗах «Тайфун» выкручивали баранки и снижали скорость. Оператор Дима Игрок без напоминания уже перевел комплекс из дежурного в боевой режим и с помощью электронно-оптического визира осматривал небо, включая РЛС кругового обзора. «Так надежнее», — подсказал Макс. «Они засекут, они уже всю колонну засекли, нам-то смысл прятаться». Два беспилотника оператор комплекса засек по оптическому каналу на расстоянии 6 километров. А на экране локатора высветилась еще одна метка, гораздо дальше, километрах в 15. Корректирует, гаденыш. Макс сейчас был предельно сосредоточен. Азимут 45, удаление, 6, две малоразмерные цели. Заходит на нас. Машинам 3 и 4 работу разрешил. Пастух на связи. Подтверждаю, цель, чужой, на автоматический запрос не отвечает. Пуск произвел. Колодец, вас понял. Цель в захвате, работаю, доложил еще один командир боевого расчета. Панцири СМ прямо на ходу ударили ракетами, дымные стрелы с ревом ушли в небо. Более массивное шасси КАМАЗов «Тайфун» лучше гасило отдачу при стрельбе. Максим от офицеров ПВО не раз слышал, что прежние комплексы «Панцирь-1» даже могли опрокинуться при стрельбе сходу. Два «Байрактара» пикировали на колонну русской техники. Они несли под крыльями по паре корректируемых бомб с лазерным наведением. Атаку координировал третий беспилотник с большего удаления. Его видеокамеры цепко держали в поле зрения растянувшуюся на сотни метров колонну танков, самоходок, ПТРов, армейских грузовиков. Отличная цель. Эти же видеокамеры и зафиксировали стремительные росчерки зенитных ракет и горящие обломки сбитых украинских «Байрактаров». А потом и само изображение с видеокамер слежения беспилотника вдруг полыхнуло и пошло рябью. Макс наблюдал и на экране локатора, и визуально, на мониторе электронно-оптической станции, как два грозных ударных беспилотника в одно мгновение превратились в груду рушащихся с неба горящих обломков металла и пластика. Ударные беспилотники опасны скрытностью применения. Пока они незаметны, могут натворить бед. Это правда. Но стоит их обнаружить, и байрактары из безжалостных крылатых убийц превращаются в довольно медлительные и маломаневренные машины с характеристиками, как у бомбардировщиков времен Второй мировой войны, если не хуже. Как объясняли преподаватели спецфакультета Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова на курсах усовершенствования командного состава ПВО, достоинства байрактаров при грамотном выборе тактики становились их весьма весомыми недостатками. Да, турецкий беспилотник относительно прост и дешев, но потому несет только блок прицельно-навигационного оборудования и не слишком мощное вооружение класса воздух, поверхность. По принципу ударил, убежал. Относительно небольшая грузоподъемность не позволяет разместить на «Байрактаре» ни систему предупреждения об облучении локатором, ни комплекс радиоэлектронной борьбы. К тому же такие детекторы или аппаратура РЭП на борту привели бы к весьма значительному усложнению и удорожанию беспилотника. Так что единственной защитой от ПВО для «Байрактара» является скрытность и внезапность его применения. Цели поражены.

созданная еще в СССР, неслась на скорости 1100 м. Перехватить, поразить и уничтожить тактическую ракету весом более 2 тонн чрезвычайно сложно. Даже сбитая точка представляла серьезную опасность для всех, кто мог находиться в месте ее падения. В кабине боевого управления командирского панциря СМ Максим Полевой внимательно следил за расчерченным концентрическими кругами экраном локатора. Вот метки зенитных ракет и обозначение точки услились. «Внимание, встреча по второму каналу наведения. Подрыв», — доложил оператор. «Я магистр. Прием. Цель поражена. Расход 3. Пули сбить летящую пулю. Такое подвластно только русским зенитчикам». Сработал лазерный неконтактный датчик цели, и мощная боеголовка зенитной ракеты взорвалась высоко в бескрайнем синем небе, выбрасывая вперед расширяющееся кольцо из множества стальных стержней, которые еще и вращались, как лопасти пропеллера или зубья огромной фрезы. Они буквально вгрызлись в стальной корпус точки У, разрывая его на части, буквально выворачивая наизнанку всю ее высокотехнологическую начинку. Скоростной напор воздуха довершил начатое. Украинскую тактическую ракету буквально вывернуло наизнанку. А тут еще взорвались почти одновременно боеголовки еще 2 зенитных противоракет. Высоко в небе прозвучал громкий раскатистый гром. Вспухло совсем не страшное серовато-черное облако разрыва. Вниз посыпались бесформенные дымящиеся обломки. Весь перехват, от момента захвата точки у локаторами панциря, пуска зенитных ракет и их взрыва в воздухе, занял всего 6 секунд. Но на этом противовоздушный бой все еще не закончился. Стрелявшим комплексом выключить высокое и сменить позицию, приказал капитан Полевой. Командирам расчетов вести наблюдение через ОЛС. Вас понял, высокое напряжение выключено, РЛС неактивно. Гидравлические домкраты убраны, начал движение. Наблюдаю за воздухом через оптико-локационную станцию. Командирский панцирь СМ тоже выехал из капонира на запасную позицию. В то время как оператор обесточил радиолокатор, Макс наблюдал по электронно-оптическому каналу за воздушной обстановкой. Ответного удара украинской армии следовало ждать в любое мгновение, и каким он будет, никто не знал. Тем не менее батарея капитана Полевого боевую задачу выполнила. Глава 33. Третий закон Кларка. Конечно, отдельный зенитный дивизион отнюдь не действовал в отрыве от основных сил русской коалиции. Вокруг места дислокации дивизиона раскинулись позиции других подразделений, в основном мотопехотных. В капонирах стояли угрюмые лобастые танки с кубиками динамической защиты на башнях и массивных корпусах, боевые машины пехоты, в том числе и современных БМП-3М со спаренными 100-мм и 30-мм пушками. В общем, техники здесь, на важном участке возле Запорожской АЭС, хватало. Извилистые окопы, блиндажи и укрепленные огневые точки образовывали единую систему обороны. Но вскоре к позициям отдельного зенитного дивизиона, как говорится, присоседились очень интересные войска. Максим, выйдя поутру из блиндажа, с удивлением увидел, как неподалеку остановился обычный УАЗик-таблетка, только с более высоким салоном, напоминающим реанимобиль. Вышедший из нее офицер что-то пытался спросить у часового. Тот только указал на табличку на дереве. «Стой! Граница поста!» Неизвестный и незваный гость отошел от солдата при исполнении и раздосадованно плюнул на грунтовку, поправляя укороченный автомат на ремне. Капитан Полевой направился к нему. «Товарищ комбат, тут товарищ майор», — доложил часовой. «Молодец, Захарин, хорошо службу несешь», — похвалил Максим. «Объявляю благодарность. Служу России». Неизвестный офицер продолжал ждать возле своего УАЗика. «Здравия, товарищ майор. Вы, случайно, не из контрразведки?» – пошутил Макс. «Тот скрытый враг, с которым я борюсь, страшнее самого коварного шпиона». Невесело усмехнулся офицер. «Командир отдельного батальона РХБЗ майор Семенов Вячеслав Андреевич. Вы к нам по делу или как?» – поинтересовался, представившись как положено, Макс. «По делу, причем не только к вам, но и к вашему начмеду. Ну, у нас на батарее из медицины только санинструктор, да и то, только по штатке. В общем, нужно раздать всем вашим офицерам и солдатам таблетки едидокалия. Они насыщают щитовидную железу и препятствуют захвату радиоактивного изотопа йода-131 в случае. Ну, вы понимаете. Да, я что-то такое слышал про едидокалия, его еще, кажется, называют белым йодом. Точно так, соображаешь, капитан. Товарищ майор, а сам-то на атомной станции был, в ту самую ночь, когда мы ее взяли под контроль. И как там? А то возле АЭС служу и ни разу там не был. Да как тебе сказать, капитан? Собственно, нечего там делать. В зону радиационного карантина без спецпропуска все равно не пропустит. А так, обычная электростанция. Вот я тоже в реакторном зале не прогуливался и ни чуточки от этого не страдаю. Хотя центральный щит управления нам все же показывали. Мы же РХБЗшники, все больше по окрестностям ездим. Радиационный фон, будь он неладен, контролируем. И как фон, в норме. Анекдот старый вспомнился по поводу Чернобыльской АЭС, усмехнулся Макс. Верховная Рада Украины разработала новые привилегии для чернобыльцев. Те, кто проживает в 30-километровой зоне отчуждения, будут носить приставку «фон», кто живет в 10 километрах от ЧС, «ваша светлость», а те, кто работает на самой станции, будут именоваться «ваше сиятельство». Да уж анекдот на злобу дня, оценил офицер радиоактивный, химической и биологической защиты. А вот следом за РХБЗ приехали специалисты РЭП, радиоэлектронной борьбы, те самые, о которых говорил на штабном совещании полковник Филимонов. Здравия желаю, я, капитан Никифоров, командир подразделения РЭП. Будем прикрывать вас от малогабаритных беспилотников и ударов управляемых ракет. Моя станция, Москва-1, работает в режиме пассивной радиолокации. Она сама только сканирует и распознает собственное излучение самолетов, ПЛА или ракет противника, и ставит при необходимости им помехи. Также может передавать данные и вам, на зенитные комплексы «Панцирь», пояснил капитан Андрей Никифоров. Дальность обнаружения излучения самолетов и крылатых ракет – до 400 километров. Станция автоматически определяет тип и степень воздушной угрозы. Пока офицер рассказывал, неподалеку от замаскированных позиций «Панцирь» и «СМ» остановились два таких же четырехосных «КамАЗа», только вместо спаренных пушек и ракет у них наверху стояли непонятные, фантастического вида антенны. «Полезная система, может нам пригодиться», — оценил Макс. «Вы располагайтесь, если необходимо, я пришлю своих бойцов, чтобы они помогли вам обустроить капонир для техники и маскировку». «Спасибо, капитан. Как у вас с кормежкой?» «Сухпайки выдали», — неопределенно ответил офицер РЭП. «В таком случае будем рады видеть вас за нашим столом. У нас тут неподалеку и полевая кухня есть. К тому же представлю вас офицером своей батареи». В это время рядом с тяжелыми четырехосными КамАЗами комплекса РЭП остановились несколько бронеавтомобилей СПМ-2М «Тигр», тоже утыканные антеннами, как еж иголками. А это что за чудо техники? Тоже комплекс РЭП-Силок, предназначен для противодействия разведывательным и ударным беспилотникам. Ну что ж, будем работать вместе. За обедом, за общим столом, капитан Полевой представил специалистов РЭП-офицерам своей батареи. Ребята, как и зенитчики, оказались молодыми и с высшим образованием. Радиоэлектронная направленность все же обязывала иметь весьма высокий уровень культуры. К тому же офицеры ПВО и РЭП были специалистами, влюбленными в свою профессию. В этом с ними могли поспорить, наверное, только летчики. Ну, за содружество родов войск, поднял тост Максим Полевой. Конечно, на позициях в батарее царил сухой закон, и с этим было строго. Но для особых случаев у капитана Полевого, как и у всякого уважающего себя командира, существовал небольшой, но значимый запас на все случаи жизни. Да и пропустить за обедом по рюмке хорошего коньяку вполне допустимо. А вы знаете, что Россия является первой в мире страной, применившей радиопомехи в боевых условиях? А случилось это даже не в Великую Отечественную войну, а гораздо раньше, 15 апреля 1904 года во время русско-японской войны. Тогда по приказу командующего Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала Павла Ухтомского удалось создать радиопомехи японским кораблям, дезорганизовать и нарушить их артиллерийскую стрельбу. С тех пор 15 апреля, наш профессиональный праздник, поведал такую удивительную историю капитан. Да уж, поистине, Россия, родина слонов. Вот этого я действительно не знал, удивился Максим. Что касается нас, то мы и сами не летаем, и другим не даем. А праздник у нас традиционно, во второе воскресенье апреля. У меня вообще с назначением командиром подразделений радиоэлектронной разведки связана настоящая драма, поведал капитан Андрей Никифоров. Ведь я же уже должен был майора получать и переводиться инструктором в учебный центр РЭП. А вместо этого мне предложили командовать в реальной боевой обстановке уникальным электронным комплексом. От такого я не смог отказаться. Вот, блин, у меня такая ж фигня, должен был получать первую крупную звездочку на погоны и идти над штабом дивизиона, а там академия, а вместо того предложили командовать батареей новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов, с чувством ответил Максим. Правда, по поводу дальнейшей учебы наш генерал ПВО дал слово, так что оба офицера нашли еще одну точку соприкосновения, кроме профессиональных интересов, и это было очень важно. В армии всем известно, что специалисты РЭП с иронией относились к зенитным ракетам и пушкам, предпочитая действовать тоньше и интеллигентнее. А вот офицеры ПВО хоть и использовали радиолокаторы и сложнейшие компьютеры наведения и расчета траектории воздушных целей, но предпочитали более грубый, но зато надежный и однозначный перехват и физическое уничтожение объекта. В общем, между ПВО и РЭП отношения были как между мушкетерами короля и гвардейцами кардинала из бессмертных романов Александра Дюма. Тем не менее, вместе они дополняли друг друга, что не просто повышало боевую эффективность, а выводило их на качественно новый уровень эффективности в современной сетицентрической войне. В этом Максиму Полевому пришлось убедиться буквально на следующий день. Украинские террористические войска не давали русским защитникам неба ни единого выходного. «Магистр, прием, это фантом», — вышел на связь капитан Никифоров. «Пара штурмовиков по азимуту 310. Идут на сверхмалый. Удаление 280 километров и сокращается. Понял тебя, но я их не вижу», — ответил Макс. «Дежурным средством боевая готовность. По азимуту 310 градусов две враждебные цели. Удаление 280 и сокращается. С приходом в зону поражения опознать и уничтожить». «Вас понял, магистр. На связи двойка. Прием. Условия принял. Готов к работе. Работа в разрешенном секторе. Плюс». «Подтверждаю, я магистр, прием, буду страховать, вас понял, я двойка, фантом на связи, готов глушить штурмовики помехой», доложил командир подразделения РЭП. «Отставить, собьешь нам наведение, я магистр, как понял, прием, понял тебя, магистр, я, фантом, прием». Пара бронированных штурмовиков Су-25 с ревом вынырнула из-за пологого холма. Под широкими стреловидными крыльями висели блоки неуправляемых ракет. Их суммарный удар стал бы фатальным для русских зенитчиков. Они неслись над самой землей в режиме огибания рельефа местности, неотвратимые, как сама судьба. Стремительная горка над целью, и ракеты пошли. Украинские пилоты пребывали в абсолютной уверенности, что сумеют нанести внезапный удар. Но, двойка, подтверждаю, пара штурмовиков. Цель, чужой. Вошли в зону пуска. Могу работать. Разрешаю, двойка, я магистр. Прием. Беру второго. Макс кивнул своему оператору. Но тот, умница игрок, уже держал обе цели на автосопровождении. На экране локатора отчетливо наблюдались изумрудные точки, а в окошке рядом высвечивался так называемый паспорт цели, со всеми ее летными параметрами и предполагаемым типом самолета. Но проблема в том, что даже мощные РЛС зенитных ракетно-пушечных комплексов обнаружили самолеты противника, идущие на сверхмалой высоте, на сравнительно небольшой дистанции. Времени на то, чтобы среагировать и сбить незваных гостей, оставалось слишком мало. Вот тут и помогли комплексы радиоэлектронной борьбы, обнаружившие цели в пассивном режиме, по всплескам сигналов радиосвязи и спутниковой навигации. Оба «Панциря» и «СМ» ударили ракетами синхронно. Четыре дымные стрелы устремились к украинским штурмовикам. Их пилоты сразу же разошлись в стороны резким отворотом с большими перегрузками. Ни о каком продолжении атаки уже не могло быть и речи, тут хотя бы уцелеть. За хвостами потянулись яркие вспышки тепловых ловушек и серебристые облака фольги дипольных отражателей. Однако не сманеврировать, не уйти из-под удара оба украинских штурмовика не сумели. На русские ракеты не действовали ни тепловые ловушки, ни облака дипольных отражателей из полосок фольги, ЗУР наводились по радиокомандному помехозащищенному каналу управления. На тех высотах и дальностях, на которых действовал панцирь СМ, такое наведение оказалось наиболее оптимальным. Взрыв. Ведущему Су-25 сноп стальных стержней выбил оба двигателя и разворотил всю хвостовую часть. Бронированный грач клюнул носом, объятый пламенем. Буквально за секунды до гибели самолета пилот успел катапультироваться. Второй штурмовик заложил крутой вираж, непрерывно отстреливая ловушки, но ракеты, выпущенные Максом, нагнали и его. Половину левого крыла срезало, а фюзеляж оказался утыкан стальными стержнями, как еж иголками. Только исключительная прочность конструкции и внушительная броня самолета советской постройки не позволила ему не развалиться в воздухе. Кувыркаясь через разбитое крыло, Оставляя за собой яркий след горящего керосина, украинский штурмовик рухнул на землю и взорвался. Пилот катапультироваться на этот раз не сумел. Следующий случай вообще продемонстрировал едва ли не подавляющее превосходство именно радиоэлектронной борьбы над классическими зенитными комплексами. Противник решил выполнить налет роем ударных беспилотников «Камикадзе». Для комплекса «Панцирь-СМ», который обнаруживает цель с эффективной поверхностью рассеивания всего 2-3 квадратных сантиметра, и такие цели не являлись особенно сложными. Капитан Полевой уже привычно объявил тревогу по батарее. Приготовиться, работаем пушками. Операторам запускать ракеты по визуальному каналу с последующим дистанционным подрывом. Я магистр, как поняли, прием. Фантом, магистру, прием. Внимательно, разреши нам отработать помехой, их же там 20 штук в этом рое. Но все же, плюс, магистр на связи, страхуем фантома пушками. Всем машинам, внимание, чтоб ни одна падла не проскочила. Принял решение Макс, магистр, фантому, работу разрешил, страхую. Как понял, прием, я фантом, азимут, 35 градусов, удаление, полста, цель групповая, малоразмерная, маловысотная, низкоростная. Сканирую частоты, включаю помеху. Параболические антенны блюдца и какой-то вообще фантастической формы плоские фазированные решетки на шасси мощных четырехосных КАМАЗов развернулись на указанный азимут. На квадратных бронированных джипах «Тигр-М» также развернулись сложные решетчатые конструкции. Спусковых катапульт стартовали с тихим жужжанием пропеллеров собственные беспилотники «Орлан-30» с модулями радиоподавления в отсеках полезной нагрузки. Не было ни оглушительного рева стартующих ракет, ни треска пушечных очередей, ни дыма, ни пламени. Все исключительно интеллигентно и вежливо. «Они падают, командир!» — выкрикнул в эфир кто-то из командиров «Панцирей СМ». «Наблюдаю. Не засорять эфир». На мониторе оптического канала наведения Макс и сам видел эту удивительную картину. А на экране локатора гасли одна за другой изумрудные метки целей на фоне расчерченной круговой развертки. А визуально на экране электронно-оптического прицела украинские беспилотники «Камикадзе» беспомощно кувыркались в небе, иногда даже взрываясь в воздухе. Пенные столбы воды отмечали места их падения в Каховское водохранилище. Но все же нескольким дронам «Камикадзе» удалось прорваться сквозь невидимую завесу электромагнитных помех. «Магистр на связи, работу пушками в заданном секторе разрешаю». «Вас понял, огонь». Спаренные 30-миллиметровые пушки «Панцирей СМ» рявкнули слитно короткими очередями, рассыпав по небу яркие созвездия трассеров. Украинские беспилотники горящими мотыльками закружились в последнем пике. После отражения атаки офицеры, за исключением дежурных расчетов, собрались вместе. «Да, радиоэлектронная борьба впечатляет», — признал Макс. «В первый раз и я сам был поражен эффективностью работы РЭП», — ответил Андрей Никифоров. «Но самое главное, это больше напоминает магию. Летательные аппараты вдруг ни с того ни с сего начинают падать. Такое явление вполне укладывается в третий закон Кларка», — щегольнул эрудицией Макс. Он, кроме всего прочего, очень любил научную фантастику. «А что за закон, я о таком, признаться, и не слышал. Его сформулировал, не помню уж в каком году, знаменитый английский изобретатель, писатель-фантаст и футуролог Артур Кларк. Сам третий закон гласит, любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Глава 34. Врага недооценивать нельзя. На батарее капитана Полевого транспортно-заряжающие машины перегружали на боевые установки «Панцирей СМ» транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет взамен отстрелянных. Каждый такой контейнер весом 90 кг осторожно переносили лебедкой из кузова ТЗМ на направляющие по бокам боевого модуля и подключали разъемы электропитания. «Аккуратнее, не бревна грузите, каждая такая ракета несколько тысяч долларов стоит», — покрикивали офицеры. Макс стоял на откидном решетчатом мостике сбоку боевого модуля, такие стальные настилы специально предусмотрены для технического обслуживания зенитного комплекса. «Давайте быстрее, норматив нужно выполнить, а в идеале, и перевыполнить», — подгонял он солдат, но и сам поддерживал, если надо, тяжеленные пластиковые трубы с зенитными ракетами внутри, проверял лично, как они встали на замки, скручивал вместе красные муфты электроразъемов. В зенитном дивизионе работали все вместе. После занялись проверкой и снаряжением спаренных автоматических пушек. Тяжелые ленты 30-миллиметровых снарядов поблескивали латунью гильз. Их укладывали в объемистые ящики боекомплекта, устанавливали отсечные пиропатроны, по 3 на ленту для устранения осечки,